Глава 20. Маркс, старший механик, завернул его в платок. Совершенно обычный складной нож. Многие члены экипажа носили такие в чехле на поясе, и Гослинг в их числе. «Нашел его примерно сейчас назад», — сказал Маркс старшему помощнику. «Под муфтой котла. Может, Стокс его туда пнул? Может, кто-то еще?» Гослинг сидел рядом со старшим механиком в кабине управления двигателем и смотрел на нож. На лезвии было что-то затвердевшее и темное, похожее на кровь или ржавчину. Может, нож пролежал под муфтой последние 2 или 3 рейса? Но Гослинг так не думал. Глядя на него, он думал про сверток в своем кармане. Во рту пересохло. «Думаешь, это им Стокс себя порезал?» — спросил он, хотя не верил в это ни секунды, ни сейчас, ни до этого. «Не знаю», — ответил Маркс. «Может быть и так». Маркс был крупным парнем с лысой, как горный пик, головой и густой седой бородой до груди в стиле ZZ Top. Левое предплечье украшала татуировка Харлей, правая — старый логотип Молли Хатчет. Он больше походил на байкера, чем на корабельного механика, но это не мешало ему занимать руководящую должность и быть лучшим в своем деле. Кроме них, в кабине управления двигателем был только Хаб, первый помощник Маркса. Много лет назад двигатель обслуживала дюжина человек, но с приходом технологий необходимость в большой команде механиков отпала. Всю стену помещения занимали видеоэкраны, компьютерные терминалы и электронные индикаторы работы различных систем. Большей частью машинного отделения управляли прямо отсюда, вызывая меню на сенсорный экран. В кабину вошел Морзе. Он кивнул Гослингу и Марксу и подошел к Хапу, сидевшему за приборной панелью. «Ты ходил в цистерну вместе со Стоксом и другим матросом. Что там случилось?» За последние несколько часов Хаб отвечал на этот вопрос уже, наверное, раз 15. «Я чистил заборник от водорослей. Стокс стоял у меня за спиной. Он сказал, что в воде что-то есть. Я подумал, что рыба. Сквозь решетки часто засасывает рыбу. Обычное дело, сэр. Должно быть, мы втянули много водорослей, потому что весь отстойник был ими забит». Гослинг слушал эту историю уже во второй или третий раз. Заборник балласта был оснащен сеткой, отфильтровывавшей крупные объекты, и более мелкой решеткой в отстойнике для удаления объектов поменьше. «Я заменил решетку, и, ну, Стокс сказал, что его что-то задело за ногу или вроде того, точно не помню. Но он достал нож и ударил им что-то в воде, не знаю что. А я сказал, чтобы он кончал валять дурака и помог мне. Мы меняли вторую решетку, вы знаете, как они гниют. В общем, Стокс порезался своим чертовым ножом, и, ну, не прошло и пары секунд, как он начал махать руками и кричать, сорвал с себя куртку и бросил ее нам, потом упал в воду и стал биться, как припадочный. Прежде чем мы смогли до него добраться, он вскочил и убежал. Вот все, что я знаю». Морзе кивнул и повернулся к Гослингу и Марксу. «Ладно, давайте заглянем в цистерну». Они спустились на насосную палубу и задержались у люка в балластную цистерну. От нее шел сильный запах застоявшейся морской воды. Люк был закрыт на пару десятков болтов, Маркс стал выкручивать их храповиком. Его мышцы вздулись от напряжения. Заскрипев, болты поддались. Хаппу в прошлый раз пришлось постараться. Со времени последнего обслуживания болты успели заржаветь, и чтобы вытащить их, пришлось использовать храповой механизм с пневмоприводом. Когда Марксу оставалось вытащить последнюю пару болтов, Морзе произнес: «Вот что я думаю. Хаб сказал, что Стокс порезался. Может, кровь попала в воду и привлекла что-то». Это было разумное предположение, но, учитывая то, что произошло и происходило до сих пор, оно не все объясняло. Гослинг думал об этом. У него в голове возникали образы мерзких существ, способных улавливать в воде кровь, акул, пираний и других тварей, о которых он даже думать не хотел. Маркс вытащил два последних болта, и Гослинг помог ему поднять люк. Смрад застоявшейся воды усилился, поднявшись из недр балластной цистерны. Он напомнил Гослингу о выброшенных на мель морских существах. Они с Морзе надели резиновые вейдерсы, которыми снабдил их Маркс, и желтые каски с галогеновыми фонарями. «Если услышишь, что снизу раздаются какие-то странные звуки, Маркс, вызывай морскую пехоту», — сказал Морзе. Маркс ответил ему озорной улыбкой и протянул мужчинам багры, единственное оружие, которое механик смог достать за такой короткий промежуток времени. Они представляли собой ручки швабр с мясными крюками на концах. Без лишних церемоний Морзе включил фонарь и скользнул в люк. Резиновые сапоги с трудом находили опору на спускающихся вниз скользких железных ступеньках. По шагу за раз он спускался во мглу, Гослинг следовал за ним. Балластная цистерна была огромной, размером с баскетбольную площадку. У подножия лестницы сапоги Морзе соскользнули в бурую зловонную воду. Он погрузился в нее по бедра и тут же почувствовал сырой холод. — Как водичка! — крикнул сверху Маркс. — Нормально! — ответил Морзе. — Раздевайся и ныряй к нам! Маркс прыснул, и его смех разнесся внутри цистерны жутким эхом. В этом смехе не было ничего веселого, а стоять в бурой воде было и того хуже. Последний раз Гослинг спускался в балластную цистерну много лет назад, когда он был еще простым матросом, и чистить ее входило в его обязанности. После откачки воды оставался футовый слой ила, который приходилось вымывать, и сейчас Гослинг чувствовал под ногами густую жижу. Благодаря размерам цистерны, каждый произведенный звук становился громче и возвращался к ним с удвоенной силой. Темнота внизу была почти осязаемой, от грязной воды поднимался туман. На маслянистой поверхности плавала дохлая рыба и обрывки водорослей. Морзе и Гослинг обшарили фонарями пространство, но не увидели ничего, кроме воды и илистых отложений на стенах. Зловоние усилилось и стало почти невыносимым, запах распада, соленых болот и гниющей тины. Капала вода, воздух был спертым и липким. Они взялись за работу. Гослинг слышал звук собственного дыхания и бумажный шелест сердца. Он никогда не страдал клаустрофобией, но сегодня ему было не по себе. Цистерна напоминала огромный подводный гроб, воздух был разреженным и влажным. Бурая смердящая вода бурлящей органической массой поступала словно из первобытного подземного моря. Морзе двинулся вперед. Лучи фонарей плясали вокруг, создавая огромные зловещие тени, росшие из застоявшейся воды. — Видишь что-нибудь? — спросил Морзе сухим и слабым голосом. — Ни черта, — ответил Гослинг. Он посветил вокруг фонарем, хотя сам не знал, что ищет. Может, что-нибудь, что чувствует в воде вкус крови? Что-то зубастое? Морзе остановился. «Слышал?» — спросил он. Гослинг покачал головой. Втянул носом, похожий на кладбищенский туман. Прислушался и услышал звук, капающий из заборника воды. Посветил фонарем. Вокруг ползали гигантские причудливые тени, мимо проплыли пучки водорослей, окурок. — Что вы слышали? — Морзе пожал плечами. Не похоже, что он вообще собирался что-либо говорить, но потом почти шепотом произнес. — Странный звук. Какой-то скользящий шорох, долю секунды, откуда-то сзади. Они повернулись, фонари разогнали темноту, но ничего не увидели, кроме нескольких дохлых рыбешек, плавающих брюхом кверху. Морзе подал Гослингу знак багром, и они двинулись дальше, ступая очень осторожно. До этого вода была спокойной, но теперь на ее поверхности появилась рябь и странные завихрения. Гослинг был напряжен до предела и понимал, что Морзе чувствует себя примерно так же. — Вон там, — сказал Гослинг. — Что за черт? В воде прямо у самой поверхности что-то плавало. Это мог быть большой пучок водорослей или ком мусора, но мужчины так не думали. Они остановились, посмотрели на предмет, переглянулись, потом медленно, очень медленно двинулись к нему. Что бы это ни было, оно покачивалось на волнах, вызванных их движением. Морзе протянул вперед багор. Капитан так крепко сжимал древко, что Гослинг мог расслышать хруст его суставов. В свете фонаря лицо Морзе, очерченное резкими тенями, было бледным. Он выглядел сбитым с толку, даже напуганным. Причин для страха не было, во всяком случае, пока. Но он поселился в них, выгрызая что-то жизненно важное. — Давай посмотрим, — сказал Морзе с твердой решимостью, взмахнув багром. — Давай посмотрим, что это такое. Он зацепил предмет крюком. Гослинг напрягся, взяв багор на изготовку. Он был уверен, что штуковина тут же начнет биться и трепыхаться, но этого не произошло. Она оказалась неживой. Когда Морзе вытащил ее из воды, они оба увидели, что это была джинсовая рабочая куртка. — Стокса? — спросил Морзе. Он сказал Гослингу, что нужно от нее избавиться, так как она могла запросто засорить одну из труб. Гослинг подхватил ее и понес к лестнице. Он был на полпути к люку, когда Маркс зацепил куртку своим багром и подтянул к себе. Гослинг снова спустился вниз. Он чувствовал себя очень глупо, потому что не был особо чувствительным человеком, и страх, настоящий страх, был ему неведом. Балластная цистерна была для него всего лишь балластной цистерной, а не обиталищем плотоядных монстров. Пора было начинать вести себя по-мужски и выполнять работу. Расправив плечи и ощущая в груди жгучее пламя в том месте, где раньше был мерзкий холод, он стал возвращаться к Морзе. Проделав большую часть пути, он вдруг остановился как вкопанный, словно кто-то схватил его. Остановился и, медленно дыша, стал ждать. Звук. Он повторился. Какой-то приглушенный всплеск, словно что-то большое нырнуло под воду. Гослинг посветил фонарем вдоль дальней стены, и действительно в его направлении двигалась легкая рябь. Она была слишком далеко и вряд ли была вызвана им или Морзе. А потом он услышал этот звук снова. На этот раз рядом с капитаном. Тот же самый всплеск, будто что-то ушло под воду. Еще больше ряби. На этот раз у него из-за спины. Он почувствовал, словно в груди что-то раскрылось, как цветок. В цистерне с ними что-то было. Двигалось в грязной воде и вело себя очень скрытно, играя с ними в сводящие с ума прятки. Судя по звуку, оно довольно крупное, — подумал Гослинг. В следующий момент его тело напряглось, словно приготовившись к атаке. Он стоял и ждал, когда нечто схватит его за лодыжку или обернется вокруг горла. Снова всплеск, потом еще, и, наконец, самый худший звук из всех — скользящий шелест, как будто что-то толстое и влажное задело стальную переборку. Гослинг подумал, оно не знает, где именно мы находимся, ищет нас, как гончая по запаху. Морзе торопливо попятился. Он крепко сжимал в руках багор, приготовившись использовать его в любой момент. На лице капитана застыло выражение глубокого ужаса, а губы были сжаты так крепко, что казалось, будто он задержал дыхание. Гослинг повернулся и поспешил к выходу, неистово шлепая по воде и боясь поскользнуться. Достигнув лестницы, он начал по ней взбираться. Со стороны воды донеслось еще больше звуков. Морзе закричал: «Лезь наверх! Ради бога, лезь!» Путь до люка, казалось, занял целую вечность. Вейдерсы Гослинга отяжелели от воды, подошвы скользили по ступеням, руки цеплялись за поручни. Старший помощник, не осознавая, что делает, бросил багор. Выбравшись на свет в распростертые объятия Маркса, он помнил лишь, что мельком увидел нечто, когда Морзе бросился к нему. Странное, извивающееся существо, следующее за капитаном по пятам. Чем бы оно ни было, оно было большим, просто огромным. Выбравшись из цистерны, Гослинг помог Марксу вытащить Морзе из люка. Втроем они рухнули на пол, не говоря ни слова. Морзе и Гослинг пытались отдышаться и все обдумать. Они не знали наверняка, была ли их реакция преувеличенной, но были почти уверены, что нет. Морзе вытер лицо. «Закройте этот гребаный люк», — сказал он, и его слова прозвучали как приказ. Гослинг помог механику водрузить крышку на место. Маркс схватил болт, собираясь его вернуть, но вдруг остановился. «Что? Что за черт?» — воскликнул он. Они смотрели на то, что приняли, и правильно, за рабочую куртку Стокса. Она лежала на палубе менее чем в 4 футах от них. Вокруг нее растекались ручейки дурно пахнущей воды, но главное — куртка шевелилась. Или что-то ее шевелило. Маркс поднялся на ноги, схватил багор и сказал: «Там что-то есть! Видите? Там что-то есть!» Гослинг молча уставился на куртку. Не было страха или беспокойства, одно изумление. «Может, в нее попала рыба?» — подумал он, — «и не о чем беспокоиться». Маркс зацепил куртку багром за рукав и поднял вверх на несколько футов. На палубу тут же полилась вода, источающая неприятный запах, даже чересчур неприятный, богатый, органический, почти пряный. Маркс встряхнул куртку, и она снова шевельнулась. В ее рукаве или подкладке что-то было, что-то белое, толстое, свернувшееся клубком, присосавшееся, как пиявка. Маркс снова встряхнул куртку, и оно вывалилось на палубу, белесое, раздувшееся, сочащееся слизью, какая-то разновидность морского червя, толстое, как садовый шланг, не больше фута в длину. Оно корчилось и извивалось на палубе, подрагивая и издавая мерзкое хлюпанье. Внешний слой плоти был почти прозрачным. Просматривался узор синих вен, но недолго. Оно свернулось в клубок, и пенящаяся, выделяемая им слизь, полностью его скрыла. Мужчины молча уставились на существо, пораженные его видом и самим фактом его существования. Морзе взял багор и метким ударом разрубил тварь пополам. На палубу брызнула бурая жидкость, больше напоминающая паучью кровь и смердящая, как вытащенный из реки труп. Тварь издала клокочущий звук, и с одного ее конца открылось что-то вроде морщинистого черного рта, из которого появилось нечто похожее на язык. Тут Морзе принялся снова колотить тварь багром, пока не разрубил ее на 5 или 6 кусков, неподвижно плавающих в луже желеобразной слизи и бурой крови. Морзе тяжело дышал, на лбу у него выступил пот. «Неправильно», — произнес он, — «как-то неправильно это». То, о чем думал Гослинг, находилось все это время в куртке, пряталось в рукаве или в подкладке. Стоя на лестнице, он держал багром куртку над головой, пока Маркс не зацепил ее. В любой момент этот ужас мог вывалиться ему на лицо. Гослинг с отвращением задумался о том, что могло потом произойти. Но в этот момент что-то ударило снизу в крышку люка, потом еще раз. Все мысли Гослинга обратились к лежавшим на палубе болтам, которыми Маркс не успел закрепить крышку. Что-то снова ударило в нее снизу. Маркс схватил болт, бросился к крышке, вставил его в паз и в следующее мгновение был отброшен вместе с крышкой в сторону. То, что выскользнуло из люка, было толщиной не с садовый шланг, а с человеческое бедро. Червь, мать всех морских червей, нечто крапчато-серое сверху и белесое снизу. Из черного морщинистого рта, словно слюна, свисали нити прозрачной слизи. Маркс издал невнятный звук, у Гослинга перехватило дыхание. «Боже мой!» — прошептал Морзе. Червь примерно на 4 фута возвышался над люком. Влажный, склизкий, зловонный, он омерзительно извивался в электрическом свете. Его черный морщинистый рот раскрылся и обнажил язык, похожий на штопор, предназначенный, видимо, буравить плоть жертвы. Подобно глубоководной миксине или угрю, это чудовище, как и порубленное существо, впивалось в плоть жертвы и пожирало ее изнутри. По крайней мере, эта мысль мелькнула у Гослинга в голове, и он был уверен, что близок к истине. Червь раскачивался из стороны в сторону, словно змея, и шипел. Его отвратительный розовый язык выступал изо рта на 5-6 дюймов. Это было мерзкое, крайне отвратительное зрелище. Морзе ударил червя багром, и тот издал пронзительный визг. Капитан продолжал его молотить. Червь раздулся, как шар, обливаясь слизью и путаясь в ее нитях, как в паутине. Удары Морзе явно его разозлили. Он поднялся из люка еще на 2 фута, угрожающе раздувшись так, что стал толщиной с человеческую талию. Гослинг схватил гаечный ключ и ударил червя по тому месту, где, как ему казалось, была голова твари. Морзе продолжал наносить удары багром, но у Маркса возникла идея получше. Он убежал и вернулся с углекислотным огнетушителем. Стопорное кольцо тренькнуло о металл палубы, а в червя ударила тугая струна замораживающего тумана. Эффект не заставил долго ждать. Тварь раздулась, видимо, включив защитный механизм, а потом сжалась до первоначальных размеров. Она извивалась на палубе, скручиваясь в кольца, и пыталась стряхнуть пены, высасывающую из нее тепло. «Вот! Получай еще, сукин сын!» — закричал Маркс, заливая тварь из огнетушителя. Все тонуло в белом клубящемся тумане, а вокруг червя разливалась слизь. С оглушительным пронзительным визгом он соскользнул в отверстие люка, и все услышали всплеск. Подсказка никому не требовалась. Швырнув крышку на место, они принялись намертво закручивать болты. От углекислого тумана и смрада твари было нечем дышать. Кашляя, Маркс поочередно вкрутил болты храповиком и зафиксировал крышку. Снизу больше не доносилось никаких подозрительных звуков. Все пытались отдышаться, вне себя от ужаса, от тошноты и нервного напряжения. Переведя дух, Морзе сказал: «Маркс, открой водоотводы и осуши эту гребаную цистерну. Залей ее хлоркой или инсектицидами, всем, что у тебя есть». В подобной ситуации это был наилучший вариант действий.